1227, 6 мая. Думаю, что дорога будет удачна. Сумейте устремить лучшие мысли на консула. Советский консул в Урумчи А.Е. Быстров. Он хочет дать вам соответственные письма, ведь вы для него луч в окно. Собирая вам новых сотрудников, русские дадут немало их. Скоро можно будет назвать Центр Азии вотчиной М. Можно будет избежать вредных ветров. Очень неприятен ветер здесь. Умники, изучающие магнетизм, пусть скажут, какое соотношение между магнетизмом и вихрями. Между тем, мы давно замечали, что кольцо вихря вокруг ашрама образует как бы смерчи из существующих умертонов, то есть мертвых аэролитов. Таким образом, ашрам будет окружен как бы стеной стали. Особенность руд определяется газом, выходящим из подземной артерии. Так место ашрама позволяет собрать особое сочетание металлов. Можно понять из моих намеков, что ашрам – единственное место Северной Шамбалы. Можно опустить линию на юг, чтобы затронуть место Шамбалы. Урусвати лежит на линии вихрей около ашрама. Тягость этих вихрей зависит от магнетических колебаний. Теперь рыскают искатели ашрама. Как обетованная гора стоит Белуха. Приму меры отвести их. В Москве будем говорить о корпорации. Нужно начать ее без всякой мистики. Фуяма может понять кооперативное начало. Америка не должна думать, что ее оставляю, но наш переход границы имеет узловую важность. Все надо подобрать заново. Русские каналы надо рыть заново. Конечно, обернем все лучше прежнего. Ваша комбинация будет совершенно неожиданна. Фуяма может пойти на кооперативную организацию довольно легко. Русские ждут вас, не зная вас. 1228, 7 мая. Ручаюсь, знает Чичерин о вас, как всегда, о вас противоречивые толки, но духом он заинтересован. Когда Урусвати на днях пожалела Фуяму, дух ее возмутился несправедливостью земной. Так же скажу, редко люди на земле судят верно, так и пойдем. Насколько советовал все ставить насчет китайцев, настолько указываю не винить русских. Учитель сам был выбрасываем из монастыря. Кому, как не мне, говорить о России? Я чую, как свет сжигает тьму. Линия за линией освобождается. Будьте готовы войти в бой. Скоро, скоро, скоро. 1229, 8 мая. Ручаюсь, надо ехать скорее. Нужно друзей не отягощать. Думаю, лучше дорого платить и дешево отдать. Ручаюсь, дорого плачу лишь я. Теперь важно, чтобы в России вас не сочли богачами. Богачам не верят. Подозрение в богатстве может причинить главный вред. Ручаюсь, что можно дать русским понять, что устремлялись не с жиру. Именно вам хорошо в Америке, и потому идете в Россию, ибо деньги – проклятие. Говорю, как практичнее, иначе вас ограбят. Не показывайте денег и воздержитесь от покупок. Замеченных покупателей часто обыскивают. С каждым годом труднее. Думаю, в Эрдене сложим субурган и положим тетради туда. Лучше иметь копии и не заботиться о них. Советую в последней книге уничтожить год. И не писать полностью месяцы, неважно, какого числа говорил Будда, важно лишь содержание. Умение вывести записи из повседневной жизни даст пользу. Мне не нужно, чтобы кто-то был убежден, что я говорил вовремя, важна лишь сущность. Консулу скажите, зачем быть вторым, если можно быть первым? Если не порвет ткани, явите ему перед отъездом слова «теперь». Не теряйте нить, даже лучший светильник гаснет без масла. Не бывало скоро учитель оказал внимание вам и даже дал знак свой. Умейте достойно применить его в жизни. Так скажите. Видите, как пригодился знак мой? Им едем, так и пойдем. 1230, 9 мая. Ручаюсь. Учение должно получить развитие в близкое время. Уявленный новый состав сотрудников принесет вам некоторую радость. Надо пополнить состав сотрудников бедняками. Уважение к махатмам преломится иначе среди бедняков. Ядом не будет желание, как все. Именно с бедняками можете обсуждать лучшие формы упрощенной жизни. Русские могут хранить лучшие мечты. Мудро нужно ждать здесь событий. Руки тянутся к этому краю. Недаром он лежит по линии между двумя ша. Явление чую на пути вашем. Пока нет опасности для вас. Упорно слежу за всеми знаками. 1231, 10 мая. Рык надо обратить на пользу. Происходящее около Монголии имеет крупное значение. Новому сотруднику было показано через вас. Как тройная атака ведется. Доклад о моих предложениях не приходит в спокойный час. Костер может быть раздут или потушен. Мы не любим глухое ухо. Истинный коммунист гибок, подвижен, понятлив и смел. Именно Ленин охватил бы пришедшую минуту Азии. Где же его ученики? Жду, жду. Помните, не орешки в сахаре, но молния в буре. Русские, русские, русские, я жду, иначе не пройдете, говорю решительно. По Азии собираются слухи. Наши стрелы пронзают пространство. Нужное время, как волна, катится. Юрта, как свет вулкана, и конь, как крылья сокола, и свинец, как возмездие дня, и шум копий, как цикады без устали. Кому же собрали мы жатву? Конечно, общине мира. Послушайте, искатели общины, огнем прочистите ухо. Жду, жду, жду. Как у Усвати видела, пишу на записках. Жду, жду. Время близко и благоприятно. Если приблизиться без предательства и без тупости, так скажите.